Глава 12. Морская болезнь. Когда возле Медвежьего острова они попали в свирепый шторм, к нему впервые за 2 года проявили доброту. Он в жизни не страдал от морской болезни, ни разу не был в открытом море на большом корабле. А рыбалка на озере Мьоса, куда его изредка брали в детстве, не считается. Он ожидал чего угодно, только не морской болезни, которая отняла у него все силы и сделала равнодушным ко всему, кроме тошноты и качки. А начиналось путешествие по морю так гладко, что даже не верилось. На борту было полно пассажиров, едущих на Шпицберген. Из конторы Стороножки он помчался на пристань и одним прыжком перепрыгнул трап. Но казалось, что можно было и не спешить. Угольная баржа «Мунин», принадлежавшая бергенской судовой компании, якобы «Хёде», была к отплытию не готова. О точном времени отплытия никто не знал. Пассажиры толпились, не понимая, куда девать багаж. Палубу загромождали ящики, ожидающие загрузки в трюм. А «Хирт» и морская полиция пытались поддерживать хоть какой-нибудь порядок. Ему отвели место в узком непроветриваемом помещении вместе с 5 другими пассажирами. Обычно здесь складывали канаты и резиновые покрышки, пустые и заполненные ящики. Руководителей должностных лиц, разумеется, поселили в каюты. Немногие женщины, бывшие на борту, также получили места с вентиляцией, располагающиеся выше ватерлинии. А остальные 19 пассажиров, шахтеры, едущие в лонге РСВА, были размещены там, где нашлось место. Его шестерке повезло найти 4 подвесные койки. Харальд Ольдервол, бывалый морской путешественник и ветеран Шпицбергена, сказал, что везение тут ни при чем, главное – молниеносная реакция. Оценив вместимость кают, он поторопился занять койки. «Так что благодарить нужно его», – заключил Ольдервол, довольно поглаживая свою темную густую бороду. «И потому будет только справедливо, если он получит целую койку, а 4 из них придется делить 2 и спать по очереди». Ему выпало делить место с тихим парнем лет 30, которому пообещали двойной оклад, если он согласится поехать поработать плотником на летний сезон. Все 6 устроились кто на канатных бухтах, кто на ящиках и принялись сравнивать условия в договорах. Он достал свой и внимательно его прочитал. Только сейчас он по-настоящему осознал, что нанялся шахтером на 2-ю шахту и должен перезимовать в Лоунгере. Правда, оклад оказался приличный. В прочих пунктах он ничего не понимал, держал язык за зубами и слушал. Спустя 30 минут стены и пол задрожали, а гул парового двигателя стал нарастать. 6 мужчин тесной группой двинулись по узким проходам меж заляпанных маслом и угольной пылью переборок и вверх по почти отвесным лесенкам. Он думал, что ни за что не сможет запомнить дорогу и в одиночку вернуться к тому месту, где оставил за канатной бухтой свои мешок и сумку. Тревога разрывала его изнутри. Но он успокаивал себя тем, что сейчас, сразу после отплытия, никому не придет в голову без разрешения рыться в его вещах. По пути в Лонгер остановок не планировалось. Если кто-нибудь что-нибудь украдет, вора быстро разоблачат, и сбежать ему будет некуда. Несомненно, все, кто были на борту, это понимали. Наконец они поднялись на переднюю палубу и встали у перил рядом с остальными пассажирами. Хасторская гавань уже исчезла из виду. Скользили мимо шхеры и острова, залитые мирным вечерним светом. Море слегка волновалось, Мунин медленно покачивался на волнах. Харальд Ольдервол ткнул его в бок и указал на высокого худого мужчину в кепке восьмиклинки и с трубкой. «Эйнер Свердруп, директор Стороножки. Рядом с ним начальник над шахтами. По дороге туда мы обычно с шефами не якшаемся, и с бабами тоже». Он подмигнул. «А вот как придем в Лонгер, будет совсем другая музыка». Его очередь лечь на койку еще не подошла. Ему бы следовало бояться разоблачения. Но спокойное движение корабля убаюкало страх. Вздохнув, он уселся прямо на палубу, спиной к переборке. За переборкой была каюта, и какое-то время до него доносились голоса и смех. Постепенно все стихло. Вечер тонул в свинцово-блестящем море, и суша превратилась в черный контур на фоне светлого неба. Время от времени он угадывал очертания дома, иногда и целого поселка. В 3 часа ночи корабль взял курс на гавань Тромсё, чтобы принять на борт дополнительное оборудование для шахт. но он уже дождался своей очереди и лег спать, избежав таким образом ужаса, который непременно испытал бы при виде немецких солдат и людей из Хирда, вышагивающих по палубе и потрошащих каюты в ходе обыска. А когда наступило время завтракать, и его, наконец, разбудили, корабль был уже в открытом море и держал курс на Медвежий остров. Он сразу заметил перемены. Сильнее били в нос непривычные судовые запахи, а когда он попытался надеть брюки, то не смог устоять на ногах и упал на нижнюю койку, где спал Эйлиф Нильсон, молодой рыжий парень с заячьей губой. Эйлиф приоткрыл глаза и улыбнулся. «Спасибо, но нет, а вот так просидим на Шпицбергене несколько месяцев, тогда приходи, может, я и передумаю». А вот Харальд Ольдервул сразу все понял, стоило ему взглянуть на позеленевшее лицо товарища. «Хватайся за плечи, я пойду впереди, ты следом, выйдешь на воздух, станет полегче». Но это как сказать, когда он поднялся на палубу, его стошнило. За борт отправилось все то немногое, что он съел за последние сутки. Да еще он, как назло, поднялся по трапу с наветренной стороны. Лицо у него было теперь в липкой блевотине, волосы тоже. Он перевесился через холодную стальную трубу ограждения и стал смотреть вниз, на морскую воду, бегущую вдоль берега. Что если разжать руки и отправиться на морское дно? Ему ведь так скверно, что он все равно скоро умрет. И в этот самый момент он встретил сочувствие и помощь со стороны человека, которого едва знал. Широкими уверенными шагами к нему подошел Харальд Ольдервул и вытер ему лицо своим носовым платком. Затем, порывшись во внутреннем кармане своей шерстяной куртки, достал побитую оловянную фляжку, отвинтил крышку и протянул ему. «Вот, держи, сделай хороший глоток и прополощи рот. Проглотишь, если захочешь. Помогает от морской болезни». И речи не могло быть о том, чтобы он вернулся вниз, в это подобие каюты. Дрожа, он дополз до переборки, ветер крепчал, и корабль, раскачиваемый волнами, кренился все сильнее. Так что ему пришлось улечься прямо на ледяную сталь палубы. Через некоторое время пришел Эйлиф Нильсон и принес шерстяной плед, которым его накрыл. А другой парень, имени которого он даже не знал, сходил на камбуз и принес ему кофе и сухарь, чтобы он немного поел. «Ну, не можем мы дать тебе скопытиться, пока ты Шпицбергена не видал». Харальд Ольдервул присел рядом с ним. «Злой он сегодня, Норд-Вест. Дует от самой Гренландии. А как во льды войдем, станет получше. Старый лед волны-то гасит, сечешь? Правда, шуметь и вонять поболе будет, когда льдины пойдут. Но да у нас на носу вон сколько места». Он не понимал ничего из того, о чем говорит старший товарищ, и, чтобы ничего не отвечать, просто кивнул и скорчился на палубе. К северу от Медвежьего острова они столкнулись с дрейфующими льдами. Первые редкие льдины мягко толкались в борта корабля, как будто не смело его приветствуя. Но совсем скоро куски льда плотно покрыли поверхность воды и предостерегающе заскрежетали по обшивке. Его это не тревожило, он ведь не знал повадок морского льда. Он просто был бесконечно признателен льдам за то, что судно и его вместе с ним перестало мотать туда-сюда. Пришел Харальд Ольдервул с супом в большой белой корабельной кружке и сел рядом. Его что-то тревожило. Ох, уплотнился он в этот год, чтобы его. Я такого плотного льда и не припомню. И аж до Медвежьего. Они чай дали знать на Исбернта, на ледокол этот. Он не так, чтобы большой, и ходит на пару, но лед ломает, тут ничего не скажешь. Они из Тромсе вышли тогда же, когда и мы. Харальд посмотрел, как он скорчился под своим пледом, и добавил: «Пойдем-ка с палубы, холодает, Шпицберген на подходе». Его проводили до места, уложили на койку Харальда, которую тот ему уступил, укутали в несколько пледов и чуть ли не с ложки накормили бульоном и гороховым супом. К счастью, большую часть времени он был один. Остальные собирались на палубе, следуя за тем, как Мунин медленно и осторожно пробирается на север, отыскивая просветы во льдах. Он спал, укрывшись пледами и одеялами, и лихорадка понемногу отступала. Он проснулся среди ночи и почувствовал себя совершенно здоровым и отдохнувшим. Какие-то люди спустились и легли спать. Каюта была наполнена звуками, царапанием льда по обшивке, громким треском и лязгом, когда судно кренилось, тихим храпом и бормотанием. «Убийства должны прекратиться», — думал он, глядя широко открытыми глазами на дно койки над ним. Вздрогнул от испуга, показалось на миг, что произнес это вслух. «Нет, я ни о чем не жалею. Я был солдатом и делал то, что должно. Но нас взяли в плен, и все пошло не так. Никто бы не смог». Ему вспомнилась смерть брата. После Сванвика он даже про себя перестал называть брата по имени. Но дни, проведенные на Мунине, что-то перевернули в его жизни, заставили задуматься о своей судьбе. Начиналась какая-то новая жизнь. Товарищи, люди, которым он, похоже, симпатичен. Если он убьет снова, риск разоблачения увеличится. Общество на шахтах Шпицбергена небольшое и потому прозрачное. Но, превратившись в плотника из Харстада, сбежавшего из-за стычки с Хирдом, он сможет, наконец, почувствовать себя в безопасности. Должно быть, он заснул и видел сон. Когда очнулся, над ним стоял Харальд Ольдерволт и тряс его за плечо. «Соберись и ступай наверх. Шпицберген на горизонте». Он, спотыкаясь, поднялся по трапу и бросился к перилам. Сначала он ничего не видел, но потом стал различать на севере серебристо-голубой зубчатый обрез гор и ледников, а над ним странное сияние. «Ледовый отблеск», — сказал Харальд почтительно и тихо. «Красивая она, наша полярная принцесса». А другие парни из кают тоже пришли. Они стояли у перила и взволнованно переговаривались. Один из них протянул ему руку. «Тур Олафсон, а вон там мой брат Биргер. Ну, а с Элифом Нильсоном ты уже знаком». Рыжий повернул к ним голову и ухмыльнулся, но по-дружески. «Эн не пожал руку раньше, потому что ты был весь в блевотине. Я такой свирепой морской болезни еще ни у кого не видал». Раздвигая льды, Мунин медленно пробивался вперед. К вечеру они приблизились к Шпицбергену всего на 2 морских мили. Но пейзаж проступил яснее. Горы с ледниками по склонам, белые, испещренные проталинами, равнины у берега, чайки кружились над судном и кричали. Мало-помалу мужчины разошлись, чтобы перекусить, а Харальд Ольдерволт остался. Он стоял, упершись руками в перила, и смотрел перед собой. «В день отхода я заглядывал в контору Стуры Ножки», — заговорил он. «Встретил там парнишку из Харстада, который спешно надумал отправиться на Шпицберген. Уносил ноги от Хирда. Уверен, тот парнишка был не ты». Он застыл, в животе все сжалось в твердый комок, он заставил себя перегнуться через перила и посмотреть на лед. Между бортом судна и кромкой льда был небольшой разрыв. Если тело крупного человека соскользнет в воду, то затонет или будет измято и сковеркано до неузнаваемости. Никто ничего сразу не заметит, а потом будет поздно. Они стояли на корме, из рулевой рубки их было не видно. Он медленно повернулся, нащупал за спиной рукоятку ножа. Однако лицо у Харальда Олдерволда было не злое, а скорее серьезное и сосредоточенное. «Опасные нынче времена, даже на Шпицбергене», — продолжал он. «У тебя наверняка были свои причины сменить имя. Может, ты его купил? А я это не к тому, чтобы ты мне все рассказал. Лучше знать поменьше». «А может, все-таки есть дорога, уводящая от пропасти?» — он лихорадочно соображал. «Ну, Ивар теперь уже на пути в Швецию, хочется верить». «Понимаю, о чем ты думаешь, поэтому расскажу тебе кое-что еще. Но только все должно остаться между нами. Видишь ли, я сейчас из Финмарка, бегу от немцев. Это обо мне слухи ходят, мол, партизан на севере. Слыхал такое? Об этом в газете писали. Немцы рассчитывали, что меня выдадут, донесет кто-нибудь». Так складно все выходило, что он еле сдерживал улыбку. «У нас с Иваром с самого начала был план поменяться паспортами. Он ведь тоже из сопротивления, но ему больше хотелось за шведскую границу. Да ты и сам это знаешь». Харальд Ольдерволл покачал головой. «Значит, случайная встреча». Не знал он толком паренька из Харстада. «В Финмарке немецкие солдаты и полиция ищут меня изо всех сил. По всем известным им каналам переправки беглецов. Мы решили, что затеряться на Шпицбергене для меня безопаснее всего». Какую-нибудь секунду он думал о жалком мертвом теле, которое он оставил в подворотне на Хавнегата. Вина за это ляжет на Хирт. Когда его собеседник заговорил, он вздрогнул. «Так ты собирался на запад, чтобы добраться до союзников? Думаешь, дать дёру из Лонгейра? Нелегко это будет. Правда, есть там народ, который так же, как ты, думает, ты их, наверное, встретишь. Есть небольшая команда, они давно побег замышляют. Небось, угон. Опасное дело». Он позволил бывалому товарищу говорить и говорить, а сам только кивал. Мысли у него разбегались во все стороны. Какая гладкая у него вышла история, даже слишком гладкая, чтобы быть правдой. «А сумка твоя, над которой ты так трясешься, Секретные документы там или радио? Я уж сказал остальным, чтобы они до нее не касались. Что можно на это ответить? Он молча кивнул, перегнулся через перила и сплюнул. Харальд Олдервуд выпрямился и почесал бороду. «Ну так вот, я просто подумал, что надо бы тебе сказать. Уж я прослежу, чтобы все было тихо, ежели что услышу. И сам рот буду держать на замке, не сомневайся. Ёлки-палки, да что бы мы делали, не будь на свете парней вроде тебя, жизнь готовых за дело отдать. Есть, конечно, маловеры, такие вас не жалуют, а коммунистов в особенности, плюй на них. А в Лонгере с тобой свяжутся, это я тебе точно говорю». На этом разговор был закончен, а некоторое время оба молчали. Внезапно Харальд Олдервуд вскрикнул и показал на горизонте тонкий черный завиток дыма и еле видный контур корабля. «Истберн! Какого черта он там делает? Он идет на юг. А кто будет прокладывать нам канал от мыса Линнея?»